Моему брату Грэму. Взрослые — это всего лишь постаревшие дети. Доктор Сьюз. Голова для зверя — это дар. Уильям Голдинг, повелитель мух. Часть первая. Голодный человек. Интернет-издание «Паранормальные новости», 19 октября. Голодный человек из округа Принц, автор Хантингтон Малвани. Дорогие читатели, ужасные вести пришли из одного из наших самых уединенных аванпостов, крошечной рыбацкой общины Нижнего Монтегю на острове Принца Эдуарда. Этой одинокой зловещей скалы, возвышающейся над Атлантическим океаном. Идеальное место для чертовщины, как вы считаете? К счастью для вас, у нас повсюду имеются глаза и уши. Мы все видим и слышим. Сэдди Эткинс, официантка и закусочный дипломат в Нижнем Монтегю, обнаружила, что прошлой ночью ее пикап «Шевроле» последней модели был угнан со стоянки противоестественно худым вором. Эткинс позвонила на нашу бесплатную телефонную линию после того, как местные ищейки жестокосердечно и язвительно отвергли ее обращение, сочтя их, мы цитируем, «смехотворными и безумными». «Я знаю, кто украл мой чертов пикап», — сообщила нам Эткинс. «Доходяга Марвин». Примечание. «Доходяга Марвин» от английского «Starring Marvin», маленький эфиопский мальчик из сериала «Южный парк». Конец примечания. Неизвестный мужчина, которому на вид было от 38 до 44 лет, с короткой стрижкой и в мешковатой одежде зашел в дипломат в 9 часов вечера. По словам Эткинс, мужчина находился в состоянии крайнего истощения. «Тощий, вы не поверите», — рассказала Эткинс нашим бесстрашным собирателям правды. «Никогда в жизни не видела, чтобы человек был таким исхудавшим и голодным». Эткинс поведала, что неизвестный съел 5 порций завтрака для изголодавшегося мужчины, каждая из которых состояла из 4 яиц, 3 оладий, 5 ломтиков бекона, сосисок и тостов. «Он съел у нас все яйца подчистую», — сказала Эткинс. «Просто закидывал их в рот и просил добавки. Его живот должно быть раздулся, как барабан. Он... Когда я вернулась с третьей, а может и с четвертой порции завтрака, то застала его за поеданием салфеток. Он вытаскивал их из салфетницы, жевал и проглатывал». Неизвестный расплатился по счету и ушел. Вскоре после этого Эткинс вышла на улицу и обнаружила, что ее пикап украден. Еще одно злонамеренное оскорбление. «Я особо-то и не удивилась», — сказала официантка. «Тут человек выглядел отчаявшимся во всех смыслах слова». И после недолгого молчания она добавила еще одну ужасающую деталь. «Я слышала, как что-то шевелилось у него внутри, то есть под кожей. Знаю, звучит глупо». Неизвестный по-прежнему остается на свободе. Кто он такой? Откуда взялся? Осведомленные люди, а наши постоянные читатели понимают, о ком мы говорим, правительство, секретная служба, тамплиеры, иллюминаты, обычные темные личности не готовы делиться информацией. Но мы рыщем повсюду, копаемся в секретных файлах, исследуем каждую легальную наводку, которая поступает на нашу горячую линию. Что-то недоброе творится в сонном округе Принц. Ни один человек не может быть настолько голодным. Если вам понравилась эта статья, вы также можете насладиться и другими. Чизбургер убивает космического пришельца. Вельзевул захвачен военными в Ираке. Малолетний щадя ада беснуется в Тьюпелло. Чупакабра высосала кровь у малыша в общественном парке.